Валентина Петровна, это вы? Да. Валентина Петровна, я вот что хотел сказать вам. Понимаете, я являюсь давним поклонником вашего творчества. Вы для меня легенда, на самом деле. Валентина Петровна. Да. Вы для меня легенда. Не поняла! Вы для меня легенда! Да прям легенда какая-то, придумали. От чего? Валентина Петровна, как вас там эти Кудюковы-то достают или нет? Достают. Так квартиру ему спалите. Квартиру ему спалите. Чего квартиру? Подожгите. Чего? Сука, квартиру ему подожгите. Поджечь? Да. Давно бы надо, чтобы сгорели. А хотите, я помогу вам в этом? Говори лучше, разборчивее. Валентин Петровна. Да. А хотите, я помогу вам его квартиру сжечь? Помогай. Валентин Петровна, а можно я к вам пойду завтра? Мы вместе пойдем бензином две ему обольем. Как-нибудь без меня сделай, как мужик. А почему? Я старуха, а ты мужчина. Вы тоже. Нет, я-то мужик, я знаю. Нет, Валентина Петровна, вы-то такой харизматичный персонаж. Такой мужик в юбке. Угу. Валентина Петровна. Да. Как вы поживаете-то вообще? Обыкновенно. Вы ничем не нуждаетесь? Может, вам помочь чем-нибудь, деньгами? Да, вот меня в Зеркасе наебли на 10 тысяч. На сколько? На 10 тысяч? На 10 тысяч. Подождите, это где это вас так наебали? В банке. В Зеркасе. Подождите, так вы разбирались? Нет? А? Так, Валентина Петровна, а что ж вы не разобрались-то? Да, разбираемся. Разъебали бы там всех. Деньги мои гробовые забрали. Гробовые? А не указали. Ой, ну, Валентина Петровна, ну зачем уж вы так? Вам бы еще жить да жить. Все кладут. Ну, Валентина я Петровна... Моя. Ну, Валентина Петровна, ну не надо так, ну зачем? Если что, я вам потом помогу. Он не хочет на земле лежать, а лежать так в земле, а не на земле. Для этого деньги нужны. А их заграбастали. Валентина Петровна, а давайте я вам помогу с деньгами. Вот, иди и поговори с ними. Нет, блядь. Нет, да нет, что, зачем? Старуху наебли, блядь. Нет. Скажи, мне стыдно старуху наебли, блядь, на 10 тысяч. Нет, я обязательно схожу к ним. Я схожу. Валентина Петровна, давайте... Скажи, что старуху наебли. Скажу. Валентина Петровна, давайте я вам с деньгами помогу. А? Давайте я вам с деньгами помогу. Давай. От денег я никогда не откажусь. Валентина Петровна, давайте я занесу вам завтра 15 тысяч. Я вот вам давай, не... Давай, хоть 20. Вот, нет, сколько дашь? Ну, 20 у меня нету. Вот вам не пожалею 15 тысяч отдать последних. Вот вам, вы... Я буквально вырос на ваших фразочках, на ваших историях. Валентин... Чем больше дашь, тем лучше. Нет, я 15 только смогу дать. Давай 15. А вам я как... Я знаю, ебёна мать, что ты не дашь, а только дразнишь. Почему? Нет, Валентин Петрович, я вас, да нет, я вас никогда не обману. Угу. Нет, серьезно. Валентина Петровна. Да. Ну, Валентина Петровна, как у вас там дети поживают? Как Русланчик? Нормально. А почему они вам не помогают, кстати? А? Почему они вам не помогают? Каждому до себя такая жизнь. Эх, блядь, а еще дети называются, а? А? А еще дети называются. Да что, они миллионеры, что ли? Нет, ну хотя бы, вот, смотрите, я зарабатываю не так уж и много, но вот вам 15 тысяч, прям вот от сердца оторву, ну дам. Чем могут, тем помогают, тряпки дают. Да какие тряпки, я вам деньгами помогу. Давай, помогай деньгами. Давайте я вам завтра занесу. Не откажусь. Давайте я вам завтра... От денег еще никто не отказывался. Конечно, конечно. Давайте я вам завтра занесу. Давай. 2 часа дня вас устроит? Только в квартиру я тебя не пущу. Почему? Да мало ли че, на что ты способен. Ну, нет, я понесу вам деньги, вот на пороге постоим хотя бы. Алло. Я вас угощу тортик. А? Я вам еще завтра тортик понесу. Мне торт не нужен. Нет, я вам... Нет, я не могу вам просто так пойти без подарка. Я вам тортик обязательно понесу. И цветы. А? Я вам завтра подаю еще тортик и цветы. Тортик мне не нужен. У меня торт есть. А цветы? Торт я купила. Валентина Петровна, а какие вы цветы любите? А? Какие вы цветы любите? Розы. Давайте я вам завтра понесу 100 роз белых или красных, какие хотите. Давай, чем больше, тем лучше. Ну, я не такой богатый, вот 100 обязательно понесу вам. Валентина Петровна? Да. А что ж мы так... Я знаю, что ты трепишься. Да нет, я вот вам обязательно помогу. Вот, я вот никак ваш внук, пидорас. Я вот никак ваш внук ублюдок. Я вам помогу обязательно. Давай. Валентин Петровна, а я вот... Я на цветы деньги тратишь. Лучше деньги давай, блядь, утраченные. А нет, а я цветочную лавку держу. Цветочки мне не нужны. Нет, Валентин Петровна, я цветочную лавку держу. Цветочки завянут, а деньги не завянут. Я цветочную лавку держу. Валентина Петровна! Да. Я цветочную лавку держу. Ну, это твое дело. Я могу цветочки вам бесплатно принести. Алло. Алло, ты мне... Продай, продай. А у меня их не берется. Они берут цветы-то. А у меня их не берет никто. Алло, ты меня слышишь? Цветы всегда покупают. Да не покупают, зима на улице, кому не нужны? На день рождения берут. Блять, вы... Да как на вы не... похороны берут. Ой, ну, Валентина Петровна, зачем вы эту тему затронули? Похороны да похороны. Вам жить да жить. Вы такая молодая еще. Да речь не обо мне, а о цветах. Да хуй с ними. Валентина Петровна. Да. Вам пенсию-то принесли уже или нет? А? Вам пенсию-то приносили? Конечно, приносили. Сколько? Не твое дело. Почему? Свои считай. А я считаю, у меня выручка за месяц около 50 тысяч. Я чужие не интересуюсь. Валентина Петровна, а давайте так поступим, смотрите. У меня квартира есть однокомнатная в Химках. Валентина Петровна! Да. Смотрите, у меня есть квартира однокомнатная в Химках. Давайте вот мы ваш продадим, а вы туда поедете жить. Чего-чего? Валентина Петровна, у меня есть квартира однокомнатная в Химках. Ну, и живи на здоровье. Нет, в ней. Нет, давайте вы эту продадите и туда жить поедете. Чего-чего, ебена мать! Давайте вы эту продадите квартиру на Зои Космодемьянской и поедете в Химки жить. Куда? В Химки! А тебе что, Химки разонравились? А я не там живу. Я на Лубянке. Квартира там? Нет, а я на Лубянке живу, у меня просто две квартиры. На Лубянке там жилых домов нету. Есть. Нету. А я снимаю там комнатку. Там только милиция проживает. Так вот, и там комнатку и снимаю в отделе у них. Кабинет. Где что? В кабинете у милиционера снимаешь? Да. Милицейский кабинет снимаешь? Да. Хуй на. Зачем? Тебе тут, блядь, не детский сад, не наебешь. Почему? Нет, я не наебываю никого. Валентина Петровна. Да. Валя! Валентина Петровна! Да я знаю, что я Валентина Петровна. А почему мы все на вы да на вы? Давайте на ты уже перейдем. Чего? Что мы все на вы да на вы? Давайте на ты перейдем. Да мне все равно. Вот зови меня, Валя, это Лешкой. Меня Лешка зовут вообще. Это мне не касается. Давайте вот я вас буду Валя звать, а вы меня Лёша. Угу. Я вот вам вторым внуком буду. Валентина Петровна? Ой, что я? Валя, да. Валя. Тебе все это картавый хуй-то звонит? А? Тебе все это картавый хуй-то звонит? Что? Картавый хуй. Иногда звонит. И чего хочет? Квартиру. О, блядь, так вы отдайте ему, да поедьте ко мне жить в Химки. Пошли вы от меня все нахуй, помешались на моей 13-метровке, блядь. Да, психиатру бегите, ебилу шумать. Подождите, Валентина Петровна.